слушай, змей, притормози, братва, я выйду. Встречаемся сегодня в 10, да, не в обиду. Дела не терпят отлагательств, я понимаю. Но я уже который год мимо проезжаю. Она в ночи еще красивее, чем белый пьем. Мой святой дом, как давно я не был в нем. Свою молитву покаяния хочу сказать. Я не хочу последний шанс свой потерять. Ты слышишь ложь, Бог, от тебя ее не скроешь. Но эту кровь на руках ты уже не смоешь. И эта боль преследует меня повсюду. Готовлю бросить это все, врать тебе не буду. Я у кормушки, а там ты знаешь миллионы. Борьба оружия, наркотики, гниют законы. Состав меняется, игра идет все в том же духе. Друзья продажные меняются, крысеты шлюхи. На сердце лед, в душе тоска. Застыла пуля у виска. Прости меня за все незнания, скитания. Прими мое исповедание, моя молитва покаяния. Я все готов был изменить. Я не могу так дальше жить. Изменимый мир, так дальше быть не может. Братва братву не тронет, оружие положит. Спасибо ангелу-хранителю, он помогает. Я чувствую, когда он рядом чудо сотворяет. Я эту свечку зажгу, поставлю за ребят. Храни их, Боже, и принимай, что крепко спят. Мне 26, а что я в свои годы знаю? Семью не создал, бегу по жизни не шагая. Свои проблемы с пистолетом наголо решаю. Такой реальности мой Бог больше не желаю. Нам все хотелось, как в кино, бабы, тачки, пушки. Ночные клубы, казино, вагоны, пить из кружки. И только мать хотела сына сделать человеком. Когда-то все это закончилось 20 веком. Сегодня каждый за себя, все в одной колоде. Сегодня гибнут пацаны на минорной ноте. Кому-то быть только сегодня, завтра не настанет. Хотя, конечно, понимаем, завтра всех не станет. Так научи меня молиться, Боже, дай мне сил. Ты можешь всех прощать, ты этот мир полюбил. Кроме тебя никто не сможет все остановить. Ответь мне, дай мне смысл, дай мне смысл просто жить. Когда откроют двери храма, все пойдет сначала. За этой дверью звери рвут на части и все мало. Разорванные лица, груды денег и металла. Спасибо, Господи, мне намного легче стало. На сердце лед, в душе тоска. Застыла пуля у виска. Прости меня за все незнания, скитания. Прими мое исповедание, моя молитва покаяния. Я все готов был изменить. Я не могу так дальше жить. Изменимый мир так дальше быть не может. Братва братву не тронет, оружие положит. Застыла пуля у виска. Прости меня за все незнания, скитания. Прими мое исповедание, моя молитва покаяния. Я все готов был изменить. Я не могу так дальше жить. Изменимый мир так дальше быть не может. Братва братву не тронет, оружие положит. На сердце лед, в душе тоска. Застыла пуля у виска. Прости меня за все незнания, скитания. Прими мое исповедание, моя молитва покаяния.